Глава 13. Дамир. «Все в порядке. Отошел покурить», — говорю, не оборачиваясь. «Не нужно мне ее сейчас видеть с этими блестящими губами, по которым раз за разом пробегается острый кончик языка, никак не облегчая мне положение. Подношу ко рту сигарету, делаю затяжку и едва не давлюсь дымом, когда женская ладонь ложится на мое плечо. Резко оборачиваюсь. Плечо горит, будто на него клеймо поставили. Встречаюсь с полными тревоги глазами. Маша пристально смотрит на меня, пока я рывком выдыхаю в сторону дым. «Что-то не так? Ты молчаливый какой-то?» — спрашивает, а руку не убирает. Расстояние в 30 сантиметров между нами ощущается катастрофически близким. Довольно грубо снимаю ее ладонь с плеча. «А разве до этого я был очень разговорчивым?» «Со мной — да. Иногда полезно просто побыть слушателем». «Согласна. Я тоже не особо люблю принимать участие в беседах с друзьями отца. Если хочешь, можем прогуляться немного». «Ох, Маша. Кажется, ты забыла о растяжении. Прогулку я осилю. Тем более ты будешь рядом. Смогу на тебя опереться». В ангельских глазах плещется терпеливое ожидание, которое я вот-вот утоплю. Отрицательно мотаю головой. «Я сегодня достаточно нагулялся. Немного посижу еще и пойду к себе». «Еще ведь даже не ночь», — возражает девочка, доверчиво смотря мне прямо в глаза. «Только едва начала смеркаться. Она даже не стесняется показывать свои расстроенные чувства. Это трогает. Глубоко трогает. Обычно девушки привыкли задирать выше подбородок, демонстрируя свое безразличие и ожидая, что мы будем добиваться их внимания и благосклонности. В каких-то случаях это действительно работает. Просыпается азарт и цель. Порой интересно поиграть, но не в этом случае. Маша настолько искренна, что у меня в груди сжимается от этих ее неподдельных эмоций, которые я не заслужил и не оправдаю. Если бы я мог дать ей что-то большее, чем жизнь в двушке, в постоянном ожидании, когда же я вернусь домой, и вернусь ли вообще, я бы, может, позволил себе развить мысль о том, что она привлекает меня не только сексуально. Но это невозможно. Маша для меня слишком воздушная и нереальная. Создание, к которому даже притрагиваться запрещено. Потому что для обычной интрижки эта девочка не создана. А продолжения у нас быть не может. «Дамир, ты на что-то разозлился? С той минуты, как пришел, сам на себя не похож». Продолжает допрашивать без стеснения, вонзая в меня испытывающий взгляд. «Обычно улыбаешься мне, шутишь, а сегодня даже не смотришь. Я что-то сделала не так?» «Не так, Маш. Ты все делаешь не так. И глазами на меня смотришь не теми. И ждешь не того. И одеваешься не так. Напялила чертов купальник. Мне и шорт твоих с головой хватает. А тут...» «Все так, Маш. Устал сегодня просто». Отворачиваюсь к окну. «Правда?» «Правда». Не верит. Пилит своими голубыми, как безоблачное небо, глазами. И не верит. Чувствую ее взгляд кожей, но упрямо не смотрю в лицо. Пусть идет обратно, а я выдохну хотя бы. Потому что рядом с ней чувствую себя, натянутой на тетиве стрелой, которая вот-вот выстрелит. Но это была бы не Маша, если бы она так сделала. Похоже, уходить она не то что не собирается, она делает наоборот. Тянется к окну, чтобы открыть его сильнее, а повязанное на груди полотенце ослабляется и с тихим шлепком падает на пол. Меня словно молнией прошибает до самого нутра. Застываю, вколачиваясь глазами в две ямочки над резинкой красных трусов. Запрещаю себе рассматривать. Но внимание, игнорируя требования разума, цепкими лапами ползет по круглым колечкам позвоночника прямо вверх, к тонкой тесьме, завязанной бантиком. Почти осознаю, как это было бы, если бы я сейчас потянул за один конец, распуская завязки и освобождая девичью грудь. во рту пересыхает, как при невыносимой жажде. Немного стихший ураган закручивается с новой силой. Маша выпрямляется, поворачиваясь ко мне передом, и прямо как я замирает в каких-то паре сантиметров. Вероятно, мой взгляд голодного животного о чем-то говорит ей, потому что грудная клетка, обтянутая красным купальником, начинает учащенно подниматься. Пространство между нами тает, рассеиваясь подобно туману и застилая все вокруг, оставив только нас двоих. Этот туман дурманит, качает, проникает под кожу. Зрачки в синих, как небо, глазах расширяются, и я четко различаю в них свое бешеное отражение. В мозгах плывет, меня почти накрывает. Она чертов магнит, к которому тянет прикоснуться, сжать, сдавить в руках. «Прикройся, Маша!» Вместо этого хриплю тихо, но отчетливо. Маша вздрагивает. «Дамир, блестящие губы шевелятся, но я не позволяю ей сломать себя окончательно, потому что тогда мы сломаемся оба. Наклоняюсь и сгребаю с пола полотенце. Вталкиваю его ей в руки. Прикройся. А еще лучше переоденься. Купаться ты сегодня вряд ли уже будешь. Не знаю, чего я ждал, что обидится или сбежит. Черт его знает, как поступают хорошие маленькие девочки. Любой вариант устроил бы, потому что чем дольше она находится рядом, тем хуже. Маша же гордо задирает подбородок. Я еще не накупалась. Разворачивается и, так и не прикрывшись, идет в сторону выхода. Выдыхаю и резко тушу сигарету в пепельнице. Зараза такая. Закрыть бы ее в комнате, чтобы на глаза не попадалась. Минут через 10 я возвращаюсь на задний двор. Наши все уже сидят в бассейне. Рядом с Машей Рома. Что-то втирает ей, и то и дело косится ниже уровня воды. Какая мне разница? Никакой. Только вытащить ее оттуда охота и заставить одеться. «Дамир, давай к нам. Вода нагрелась. Не парилка, конечно, но сойдет», — приглашающий машет Иван. «И бутылку захвати». «Бутылку я тебе и так подам. Беру коньяк и подношу компании». «А сам?» «Я пас». «Почему?» «Чтобы не утопить никого ненароком». «Должен же кто-то тебе бутылку подать, когда еще понадобится». Иван смеется, я же возвращаюсь к столу. Наливаю себе очередную рюмку и опрокидываю ее махом. Кашусь в сторону Маши. Девчонка говорит с Ромой, улыбается, а потом на меня взгляд переводит. Смотрит прямо в глаза. Невысокомерно, без затаенной обиды. Просто ввинчивается своими голубыми океанами и топит. Топит, перекрывая кислород и заставляя понимать, что процесс захлебывания запущен. Если я еще хотя бы немного пробуду рядом с ней, выдержка лопнет, треснет по швам и разлетится к чертовой матери, осколками задевая всех вокруг, включая ее мать и отца. Прищуриваюсь, смотря в лицо, красной тряпкой маячившее последние дни. Внутренности скручивает, со скрипом распирая ребра. «Пора домой, Дамир, загостился ты».